Конечно, колебаться не следует. Если только все готово, надо скорее ставить последнюю ставку. Будет жив Федор, явится у него наследник, все-таки главная цель осуществится. Наталья Нарышкина со всем ее родом отойдет далеко-далеко на задний план. Она, Софья, будет первой и поблизости к царю Федору, и потом по малолетству наследника. Если же правда, что женитьба может ускорить смерть брата, воля Божия тогда... Софья не захотела довести до конца цепь соображений и картин, загорающихся у нее в душе. «Добро, боярин, твоя правда, Васильюшка. Не время ждать да откладывать. И сама потолкую с братцем и боярню Анну наведу. Он ее слушает. А на ком бы ожениться, царю? Неужели сызнова невест собирать? Да стоит ли? Сам сказываешь, нельзя тратить часу напрасно. Кого же бы посватать? Чтоб с нами царица заодно была, и родня вся ее, не скажешь ли? Может, было ж у тебя на уме?» «Думалось, не потаю. Как ты скажешь, государыня-царевна? А у Апраксиных сестрица подросла, 15-й годок пошел девице. Тихая, богобоязная девица, собой куды хороша. Иный царь на нее поглядывал, чай ведаешь. Ровно распукалка вешняя, боярышня». «Да уж, не расписывай, знаю ее. На моих глазах, почитай, росла Марфуша. Не перехвали, гляди. Мне что? Мне она в дочке годится», — поймав на себе внимательный взгляд Софьи, заметил Голицын. «А братовья Апраксины нам люди верные. И сам старик из наших же рук глядит. Вот чего бы лучше. А Языкова позабыл? Слыхать, Иван Максимович сам присватывается к боярышне. Тоже давно знакомы они. Соседи и дружбу ведут старинную, как он скажет». «Что ж, что Языков? Ау, брат, только и скажем, неужто царю не уступит? Мало ли боярышень на Москве, и познатнее, и побогаче утешится? Да может, князь любая ему девица, всех дороже? Потерпит. Мало кому что любо, и на дело близок локоть, да не укусишь. Не так живи, как хочется», — почему-то со вздохом, печальным голосом произнес этот воин, такой суровый, строгий на вид, никогда почти не меняющий выражение своего красивого лица, на котором вьется почетный знак, след от вражеской сабли. Вспыхнула и Софья. Помолчав, она только и сказала: «Добро, так и дело поведем. А теперь и не взыщи, к государю-брату пора. Звал он меня на богомолье с ним ехать, родителей помянуть». «Вот и ему ты помяни, царевна, о чем мы толковали с тобой». «Да уж сказано, свое не забуду. С Богом, князь!» Они расстались. Решение, принятое обоими, было поддержано остальными вожаками партии Милославских. Работа закипела, сумели уговорить и патриарха принять участие в благом деле. Федор часто видал и ласкал как сестру, как ребенка, боярышню Апраксину, веселую, красивую, пышущую здоровьем девушку. И когда ему предложили взять ее в царицы, он не стал отговариваться долго. Покойная царица Агафья успела пробудить в душе царя чистую теплую привязанность к себе, и даже после ее смерти Федор не мог отрешиться от этого первого чувства, пережитого им. Так не все ли равно, кого избрать теперь, кто займет место на троне и в терему, но не в душе царя? Когда согласие было получено, и о нем узнал Языков, он ничего не сказал, только усмешка недобрая, как судорога, проскользнула у него по лицу. И в тот же день вечером боярин Оружничий, появившись на половине царицы Натальи, долго наедине беседовал с ней. О чем? Никто не мог узнать, хотя и проведали Милославские и Хитрово о таком необычном свидании Языкова с Нарышкиной. Когда Богдан Матвеевич Хитрово прямо задал вопрос Языкову, тот нисколько не смутился. «Да уж лишь ты и сам не догадался, боярин. Время подошло горячее, Бог един знает, что наутро всех ждет. Заявился я к государыне-царице, ровно бы ее руку держать собираюсь, а сам повызнать надумал, что там у Нарышкиных деется, что затеяно сейчас всей ихней стороною. Им тоже ведомо, что государю того и гляди смертный час приспеть может. Чай готовят нам отпор, чтобы молодшего царевича на трон посадить. Вот и толковали». «И что же, столковалися?» «Нету покуда. Не верит мне государыня Наталья Кирилловна. Все де врагом нам был, с чего дружба одолела, так сказывает». «Правда-то оно правда, умен ты, боярин. И в слове видно тверд, за нас стоишь», — прослушав объяснение Языкова, где правда перемешалась с ложью, проговорил Хитрово. «А ныне и больше можешь нам помощь подать. Слышно, задумал царь и женить бы не ждать, а про всяк случай наречи наследника Петра царевича, с чего не знаю, а остыл ко мне государь. Ровно бы гневен стал, ты у него в милости. Потолкуй о затее обновой, да не мешкая, Ежели правда, подговорить надо, сказать ему: «Да что тебя учить? Сам других поучишь. Как скажешь, Иван Максимыч, идешь ли на то?» Пытливо стал всматриваться Хитрово в лицо Языкову. Тот снова и бровью не повел. «Добро, что упредил меня. Нынче же о деле таком царя спрошу. Мой черед быть при нем. Ладно, Бог на помощь, да ответ дай скорей». «Не замедлю, боярин. Не ты ли меня и к царю приставил? За место отца родного мне был. Уж тебе ли я не послужу, боярин Богдан Матвеич?» Слушает Хитрово. Так правдиво и открыто звучит речь Языкова. Не может в самом деле быть предателем этот человек. И приветливо распростились они. Языков сдержал обещание. В тот же день завел разговор с Федором о разных вестях, какие ходят на Москве, особенно при дворе. «Какие вести, Иванушка?» — отрываясь от чертежа нового храма, который задумал построить, спросил царь. «Да слышно, что, не дожидаючи радости своей государевы, венца честного, валишь меньшого царевича Петра Алексеевича, нарещи наследником на престол Всероссийского царства. Что ж, коли бы и так, кому оно помехой?» «Помехи никому, лишь бы толков не было, а их уж немало пошло по царству». «Сказывай, какие еще толки там, мне бы знать их надобно». «Скажу, государь. Первое дело, молод царевич, так рано не нарекали вы государей и сыновей, не то братьев ваших, на царство. Другое поминают, средний брат есть у тебя, царевич Иван Алексеевич, не то лих одного отца, а единой матери, уж коли нарекать ему первое место подобает по тебе». «Да слышь, хворый, почитай, что благой брат Иван у меня, кто того не знает, его ли над землей поставить могу, а Петруша, гляди какой! Родитель покойный помирающий его же приказывал мне наречи. Видимо, благословение Господне почиет на отроке. Кого же поставить иначе?» «И никого ставить не надобно. Земля потерпит, пока свой у тебя, государя нашего, наследник будет. А народу же всего не втолкуешь. Скажут, молодшего перед старшим нарекают. Дело неспроста. И смута, гляди, настанет сызнова. Мало ли и боярова, и вот, и люду черного, и стрельцов кои, уж надо прямо сказать... Многим не любы Нарышкины. Вон, сам, давно ли ты Ивана Кирилловича от очей своих в опалу удалил, что озорной? Да горденья он, и немало недругов у них. Земли все не пожалеют, твоей воли не послушают, смуту заведут. Помяни мое слово, не нарекай пока царевича. Может, оно опосля помаленьку и сладится, а то храни Господь, и малолетнему царевичу станут зла желать. Не так, как на меня он челом тебе бил, государю, а младшему много ли надо?» Побледнел даже Федор. Он понял, что Языков прав, хотя и трудно разгадать. Оберегая Петра, говорит так боярин, или просто хочет помешать решению царя. «Ин правда твоя, Максимыч. Погодить всем лучше», — наконец усталым голосом проговорил Федор. И, очевидно, желая покончить тяжелый разговор, снова погрузился в разглядывание чертежей. Когда Иван Максимыч передал Хитрово и Ивану Милославскому решение Федора отказаться от немедленного всенародного признания Петра своим наследником, у обоих старых заговорщиков исчезло всякое сомнение насчет Языкова. А Языков прямо от них прошел снова к царице Наталье и также прямо и верно передал не только свой разговор с царем, но и всю беседу с боярами-первосоветниками. Ни слова не сказала Наталья, только с вопросом подняла на него свои большие темные глаза, в которых набежали слезы. «Что, али невдомек тебе, чего ради я так? Потерпи малость, послушай, что скажу, все выразумеешь. Только ранее то подумай, не прошу и не ищу я ничего от тебя, а не в силе, а я к тебе пришел. Не волит ли кто меня? Нет. Сердцем загорелся я против них. Мало ли девиц-боярышень на Москве, на ком бы хворого царя женить можно? Так нет, мою суженую взяли. Я же у них в отместку много что отыму. Только лишь бы тебе сдогадались они, откуда грому ждать. Дал я тебе клятву великую, и сызнова скажу. Тебе послужу своим царевичем, не им идолом. Да умненько надо. Научен я от Богдана, как под людей подкопы вести. Все они теперь изготовились. И Софья царевна, и советчик ее первый, воевода преславный, Голицын князь, и другие с ними. Пусть же думают, что все на их лад пошло. Скажу тебе тайну великую. Мало жить осталось царю. Да не пугайся. Не то что изведут его, сам на ладан дышит. Свадьба до пиры, гляди, к худу, не к добру повершаться. Вон до той поры и поберегай царевича своего, чтобы ранее царя хворого не отпели бы его злодеи. Да с отцом-патриархом столкуемся лотком, опаслив старец не в меру, да душой кривить не станет. не потатчик будет злодеем, когда час придет. Слухи давно по земле идут, что Петру отец царство оказал. Коли не станет царя Федора, тогда и поглядим, что они поделают. Царевны все со своим Иваном-царевичем, что и на людей мало походит. А двинут они стрельцов своих, так и у нас есть рать иноземная и своя московская. Вот живу мне не быть, а им окаянным тебя с царевичем не выдадим». Теперь неподдельной, глубокой ненавистью звучал голос боярина, и Наталья невольно так же доверилась ему, как сделали это и более опытные седые интриганы дворцовые. И только сам Языков, как бы со стороны наблюдая за собой, думал в глубине души: «Кажется, теперь мое дело крепко стоит. Кто не станет у власти, я своего не потеряю, а еще и выгадать могу». Успокоив царицу, прошел боярин к патриарху Иоакиму и успел уговорить осторожного, умного малоросса принять участие в делах Натальи и царевича Петра, и как бы в подтверждение своих планов подробно перечислил и посчитал все роты и полки, на которые могут положиться нарышкинцы, и сильная кучка бояр, желающая выставить наследником царевича Петра, если Федор умрет, не имея сына. Наступило Рождество, миновали святки, и Масленицу проводили в Кремле без обычного шума и веселья. Федор себя почувствовал немного лучше. 12 февраля 1682 года патриарх в полном облачении явился в покое царя, где застал уже духовника царского, трех братьев Апраксиных, теток и старших сестер царя, главнейших первосоветников и Марфу Матвеевну Апраксину в полном царском облачении. Красивое полудетское личико девушки пылало от волнения, от невольной гордости, а в то же время открытые светлые глаза ее были затуманены не то грустью, не то воспоминанием о чем-то утраченном, но дорогом. Языкова не было, он сказался больным. Совершив обычное наречение в царевны, патриарх благословил царскую невесту. Монах Сильвестр Медведев, новый ученый друг Федора, заменивший скончавшегося недавно Симеона Полоцкого, в качестве придворного пиита поднес витиеватое поздравление в стихах, начертанное на пергаменте, украшенное заставками, рисунками. Иоаким вышел затем в переднюю палату, где были собраны все думные бояре, духовные власти, иностранные послы. Осенив всех благословением, первосвятитель объявил о желании государя вступить во вторичный брак. «А того ради нарекли мы государыню царевну и великую княжну Марфу Матвееву дочь, а Апраксиных в невесту государю великому князю Федору Алексеевичу, самодержцу и царю всея великой, малой и белой России. Да подаст им Господь многолетнего и благоденственного жития и чадородия на радость земле и царству». Челом ударили бояре патриарху, а потом царю, и принесли обычные подарки. Но во дворце мало кто был оставлен вопреки обычаю. Не было устроено предсвадьбишных столов, и самая свадьба, совершившаяся 15 февраля, состоялась без всякого чину. Никаких торжеств не было после венчания, которое совершил духовник Федора здесь же, в домашней дворцовой церкви во имя Воскресения. Как и во время свадьбы царей Михаила и Алексея, наглухо были заперты все ворота в Кремле, и только свои могли пробраться домой за его высокие стены, а в пределы дворца и вовсе нельзя было проникнуть без особого зова. «Не свадьба, а похороны совершаются», — не выдержав, шепнула царевна Екатерина Софья во время большого стола. Софья только плечом повела и кинула взгляд на сестру, словно напоминая о неуместности таких замечаний, но и ей самой казалось, что глубокие синие тени под глазами и землистый цвет лица служат плохим предзнаменованием для Федора. Сам же он словно воспрянул духом, был весел, шутил с родными, осушил 2-3 кубка с вином, чего обыкновенно не делал никогда, и 2 ярких розовых пятна под конец пира выступили на исхудалом лице младожена царя, еще больше оттеняя худобу и прозрачность этих щек. Еще не окончился пир, когда новобрачных отвели на покой, так как болезненный Федор был непривычен долго сидеть по вечерам. Чужие тоже, посидев еще немного, откланялись и разошлись. За столом остались только свои — тетки и сестры царя, Иван Милославский с дочерью и с женой, Анна Хитрово, двое Апраксиных, а в углу на кресле дремала почтенная старуха Анна Ивановна, выкормившая Федора. Так и осталась она потом во дворце, не то приживалкой, не то на положении дальней родни. Около полуночи, когда собирались уже расходиться на покой, громкий протяжный крик донесся из опочивальни царя. Все вздрогнули, кинулись на крик. Навстречу им показался испуганный бледный Федор Матвеевич Апраксин, дежуривший в покое рядом с опочивальней царской. «Лекаря скорее, отходит государь!» Только и мог он крикнуть, а сам снова кинулся назад. После мгновенного оцепенения все поспешили туда же, в опочивальню. Только второй Апраксин, Андрей Матвеевич, бросился за лекарем, который дежурил тут же неподалеку ради постоянных недомоганий царя. В опочивальне было мало свету, пока из соседних покоев принесли огня, пока здесь зажгли все канделябры и свечи, можно было только разглядеть царя, который без движения лежал на самом краю постели. Юная царица, обезумев от ужаса, соскочив с пуховиков, забилась в угол с распущенными чудными волосами, совсем не одетая, и только инстинктивно куталась в парчевое покрывало, наброшенное ею на плечи при появлении людей. «Водиться бы скорее», — первая распорядилась Анна Хитрово. «Не помер он, так это. Обмер малость. Ивановна, давай-ка уложим его повыше», — обратилась она к старухе-кормилице. И обе бережно приподняли голову Федору, уложили его повыше, поудобнее, отерли липкий холодный пот со лба, легкую кровавую пену, выступившую на устах. Прибежал фон Гаден и второй лекарь Кастериус. «Зачем так тревожите государя и себя? И разве нужно так бояться? Это же теперь бывает с государем. От сердечной тоски обмирание. Может, вина пил государь, али настойки какой? Ему не надо. И покой теперь надо его царскому величеству. Наутро все пройдет». Так успокоил лекарь родных, обступивших ложе больного. А сам стал приводить в чувство Марфу Матвеевну, которая все трепетала и билась теперь от неудержимых рыданий и рвала с себя сарафан, заботливо накинутый на царицу рукой боярынь. Софья глядела вокруг, слушала, что говорит врач, но в глазах ее так и застыл один вопрос, одна мучительная мысль. Конец скоро. Что ждет теперь ее, весь род Милославских, все русское царство, над которым словно навис какой-то мрак, насылаемый злым прихотливым роком? Несколько дней еще плохо чувствовали себя оба, и царь, и царица. Потом Федор поправился, а Марфа Матвеевна и вовсе порозовела, как раньше, до свадьбы была. Только часто выходила она из своей опочивальни с усталыми, как будто заплаканными глазами. Словно потемнела такая ясная прежде их глубокая синева. И безучастная ко всему, что творилось кругом, только в одном проявляла всю душу свою Марфа — в желании облегчить участь всех несчастных, о ком только могла услышать или узнать от окружающих. Кроме обычной милостыни, которую раздает новобрачная царица, Марфа Матвеевна щедро одарила главнейшие обители московские и другие, чем-либо прославленные в молве народной. Добилась освобождения заключенных за провинности и за долги в казну государя, хлопотала за опальных. Когда Наталья, узнав об этом, явилась к молодой царице, рассказала ей о невинности сосланного Артамона Матвеева, Марфа упросила царя. И боярину, недавно переведенному из Пустозерска в Мезень, Федор позволил поселиться в городе Лухе, лежащем в 400 верстах от Москвы, вернул ему разоренный опустелый дом в столице, а взамен отнятых пожитков и вотчин пожаловал дворцовое село Ландех с деревнями и угодьями всего в 700 дворов. Как только Языков доложил Наталье о такой милости Федора и добавил, что главным образом упросила государыня молодая царица, Наталья сейчас же позвала царевича. «Пойдем скорее, Петруша, надо царицу Марфу Матвеевну навестить, челом ей ударить. Слышь, выручила она дедушку Артамона. Он к нам скоро с мези не повернет, в Лухе житье ему указано, увидишь его, не забыл чай». «Где забыть, матушка? И Андрюша с дедушкой же, правда? Я в Москву возьму его, в генералы сразу поставлю в своем полку, я помню, он храбрый, чай велик, но не стал». «Должно, что немал. Вот ты у меня как вытянулся, а еще и 10 годков тебе нету. Андрюшеньке же нашему, гляди, 17 пошло. Сравнишь ли? Да не болтай зря. Принарядися, ступай. Ишь, какой растрепа ты у меня». Взгляд матери с любовью и гордостью остановился на Петре, который еще больше подрос и выровнялся за последние 2 года. Тряхнув кудрявыми волосами, обняв с налету мать, царевич звонко поцеловал ее и выбежал из покоя. Пошла и Наталья одеться понарядней, чтобы в пристойном виде явиться к молодой царице. Марфу Матвеевну нежданные гости застали в большом просторном покое, в передних теплых сенях царского терема. Скучно ей стало со старыми чопорными боярынями, и окруженная молодыми боярышнями, сенными девушками по прозвищу Игрицами, Марфа вышла в эти сени, где в ненастную холодную пору тешились разными играми и водили хороводы царевны. Дурки, карлицы и потешные девки, наследие покойной царицы Аграфены, высыпали сюда же, но держались поодаль, ожидая приказаний государыни. Уселась царица на обитую бархатом скамью, на качели, устроенные тут же среди покоев, и приказала раскачивать себя и песни петь разные, протяжные, подблюдные, простые, народные, то заунывные, то веселые, подмывающие. Порою сама царица подхватывала знакомый напев и негромко подпевала ему, и против воли самые веселые песни вызывали слезы у нее на ясных, почти детских глазах. Увидя Наталью с Петром, Марфа Матвеевна поспешила им радостно навстречу. «Вот, гости дорогие, милости прошу в покое, не в защите, что не в уборе уж я, так вот с сенными позабавиться надумала, пожалуй, государыня-матушка». «И, государыня-царица, доченька моя, богоданная, свет ты мой сердешный, не труди себя, сиди, как сидела, забавляйся, а я вот тут-то присяду, погляжу, на тебя порадуюсь. Уж давно я не слыхивала голосу веселого у вас вверху, не видала лица благого, радостного, дай на тебя полюбуюсь. Ишь, ты ровно маков цвет цветешь, храни тебя Господь на многие годы. Я и ненадолго, слышь, челом тебе добить пришла, спасибо сказать великое, что выручила душу безвинную, боярина Артамона Матвеича. Зачтется тебе, верь, царица доченька, радость ты моя». Застыдилась по-детски Марфа от слов и похвал свекрови, бросилась целовать ее, спрятала голову на груди Натальи и тихо повторяет. «Молчи уж, матушка, не надо, что же я? Не кланяйся. Мне стыдно. И в ноги поклонюсь, вот при всех. Душенька ты моя ангельская, зоренька ясная. И не за то, что родня он мне, нет, дело великое ты сделала. Безвинного страдальца ровно из гроба оживила, честь оберегла. Воздаст тебе Господь. Бей челом, Петруша, государыня-царицы, да к руке приложись». Неловко, угловато ударил челом Петр и двинулся взять руку Марфы, чтобы поцеловать. Но та решительно отдернула руку. «И не дам, что-то, братец, так целуй, коли хочешь, а то руку. Нечто ты не брат государю свету, господину нашему, так и мне же братцем доводишься». И крепко, звонко расцеловала царица красивого мальчика, своего деверя. Совсем пунцовый стал от этой неожиданной ласки царевич, и еще прелестнее показался всем. «Ой, и я бы похристосовалась с царевичем!» — вдруг громко заявила одна из бойких прислужниц молодой царицы. «Да уж светло Христово воскресенье погожу, оно не за горами!» Сдержанный хохот прокатился среди остальных сенных. Подталкивая друг дружку, они зашептались, зашушукались невнятно и звонко в то же время, вот как камыши под ветром шепчут порою на тихом пруду. «Будет вам хохотушки!» — стараясь принять строгий вид, приказала Марфа. «Вот мы сядем с братцем, а вы покачаете нас лучше, да хорошенько. Можно ли, как скажешь, матушка-царица Наталья Кирилловна?» «Да коли тешит тебя и качайся, государыня-доченька, светик ты мой. А он и рад поди, куды охочь на все забавы, на ученье на книжное небось не так охотится». И, подперев рукой подбородок, задумалась Наталья, любуясь на сына и невестку. Теперь рядом они сидели на доске и плавно подымались и опускались под толчками сильных девичьих рук. И тут же снова грянули, полились звуки разудалой хоровой песни, которую оборвали было сенные с приходом Натальи и Петра. Захваченная веселым напевом, довольная близостью такого симпатичного брата, забыла и недавнюю грусть свою молодая царица, щебечет, болтает с Петром, то вторит звонким своим голоском общему хору, а Наталья сидит пригорюнясь. И рада она, что не врага, а друга нашла в новой жене Федора. И горько ей, что скоро судьба подрежет все радости, каких может ждать и требовать от жизни беззаботная молодая царица. И по годам, и по душе почти еще дитя. Умрет Федор, что ждет Марфу? Да то же, что выпало на долю самой Натальи. Вечное одиночество, если не вражда окружающих, новых господ во дворце. И придется ей такой юной уйти в монастырь или затвориться в своих покоях зимой, летом, проживать где-нибудь в подгородном дворце, вот как сама Наталья проводит в Преображенском долгие летние месяцы уж шестой год подряд. Любуется Наталья на молодую пару, на царицу-невестку, которой не минуло еще и 15, и на своего ненаглядного Петрушу, который тоже выглядит ровесником невестки, хотя и моложе он ее на целых 5 лет. А веселая песня сменяется новой протяжной. И в лад этой песни плавно подымается и опускается нарядная, бархатом и сукном обвитая доска качелей. Безвластные цари. 9 апреля 1682 года, декабрь 1686 года. Радостно, ярко разгоралась утренняя зорька на 9 апреля 1682 года. Едва первые лучи солнца ударили в слюдяные оконницы домов, вся Москва зашевелилась, из посадов и ближних деревень конные, пешие и на подводах потянулись люди по направлению к Кремлю, к пожару, как звали в народе Лобную площадь. Сегодня вербное воскресенье, народу предстоит прекрасное зрелище. Сам царь совершит вождение осляти, на котором патриарх объезжает Кремль в память восшествия Христа в Иерусалим. Еще снега лежат кругом, на полях и особенно в лесах, подбегающих со всех сторон почти к самой столице царства. Но в городе и на посадах грязный и стоптанный снег обратился в жидкое месиво. По-вешнему парит, прелью несет от земли, большие прогалины чернеют в обширных садах и на огородах, которыми перемежаются жилые гнезда огромного человеческого поселка, раскинутого вокруг высокого Кремля. Не сразу город принял такой прихотливый, разбросанный, обширный вид. Постепенно с веками он разрастался, захватывая в свои пределы не только ближние к кремлевским стенам пригороды, но сливаясь с посадами и слободами, с деревнями, с большими селами, которые с самого начала густым кольцом раскинулись вокруг крепости, Кремлёнограда и городов Китая и Белого, как назывались три части древней, в незапамятные годы основанной Москвы. Несмотря на грязь, радуясь ясному солнечному дню, сменившему мартовские дожди и ненастья, люди живым шумливым роем высыпали из жилищ своих, и непрерывными многоцветными ручьями и потоками стремятся сюда, к Кремлю. В самом Кремле, особенно на Ивановской площади и у Лобного места, уже заканчивались приготовления к торжеству, начатой ночью задолго до рассвета. Колодники, тюремные сидельцы метут грязные переходы и бревенчатую мостовую на всех улицах и площадях, где пройдет шествие. Лобное место покрыто красным сукном и коврами. Вокруг него кольцом расставлены стрельцы, чтобы народ очень близко не подходил, не загораживал дороги для процессии.